подстерегали по ночам, рылись в грязном белье и прочее. А когда, наконец, улики были налицо, начинался целый ад. Иногда, не дождавшись разрешения от беременности, виновную, как тогда говорили, с кузовом, выдавали за крестьянина дальней деревни, непременно за бедного и притом вдовца с большим семейством. Словом сказать, трагедии, самые несомненные, совершались на каждом шагу. И никто и не подозревал, что это трагедия, а говорили резонно, что с подлянками иначе поступать нельзя. И мы, дети, были свидетелями этих трагедий и глядели на них не только без ужаса, но совершенно равнодушными глазами. Кажется, и мы не прочь были думать, что с подлянками иначе нельзя.